Я чувствую невозможность далее скрываться от вас, моя супруга. Теперь нас никто не слушает, и потому позвольте мне высказать свою просьбу, которую передает вам через меня большая часть ваших подданных. Герцог Валенсии употребляет во зло ваше доверие и высокую должность, которую вы благоволили ему пожаловать. Как так, мой супруг? У меня нет ни малейшего повода не доверять министру-президенту Нарвайцу. Чья сильная рука поддерживала нас во всевозможных обстоятельствах? Кто лучше его умеет поддерживать дисциплину в войске и порядок в разных отраслях правления? Нет, нет, мой супруг, вам сделали фальшивые доносы. Окружающие вас только и ищут, как бы унизить герцога Валенсии в наших глазах. Вы своими словами, Изабелла, даете мне чувствовать, что я ваш подданный. Но так как я ношу имя короля, то обязан всем пожертвовать, чтобы обратить внимание моей супруги на опасность, которая угрожает ей от этого любимца, — продолжал король, который на этот раз был красноречивее обыкновенного. Я решительно не чувствую себя в состоянии вознаградить герцога за его услуги и доказательства преданности. Вы называете его моим любимцем. Хорошо же, пускай это название будет за ним. Говорят даже в народе, что из множества ваших любимцев он более других имеет право носить это название. Тот, кто занимает престол, тот должен стоять выше всякой народной молвы, отвечала королева с гордостью и с худо сдержанным негодованием. Однако же нельзя оставить без всякого внимания все, что говорится. В сплетнях бывает иногда доля правды. Не намерены ли вы давать мне предписания или делать мне упреки, господин супруг мой? Герцог Валенсии необходим для нашего престола. Он честолюбец, ищущий только неограниченной власти. Он дурной советник, потому что холодный, расчетливый эгоизм диктует ему все, что он говорит, — проговорил король взволнованным голосом. Пускай предоставят мне судить об этом, или, может быть, думают, что я так недальновидна, что не могу узнать своих приближенных. Вы, кажется, могли в течение нескольких лет заметить, господин супруг, что я держала себя очень далеко от всего, что вы делали. Так предоставьте и мне свободу действий. Договор этот, кажется, нетрудный. Изабелла встала, она была очень взволнована, красные пятна выступили на ее бледных щеках. Она короткими словами распростилась с Марией Христиной, гордо и холодно поклонилась королю и под предлогом легкого нездоровья вышла из залы. Франциско де Ассизи был тем более рассержен словами своей супруги, что патер Фульдженчо довольно ловко дал ему понять, что королева положительно не станет внимать его просьбам и советам. Франциско де Ассизи хотел когда-нибудь обратиться к королеве с решительным восклицанием «довольно». Улыбаясь, как ни в чем не бывало, проводил он свою супругу из залы. Улыбаясь, вошел он в кружок своих придворных и говорил развязно с королевою матерью, в которой он замечал постоянную скрытность. Герцог Рианцарес заметил кое-что из маленькой сцены, происшедшей между королем и его супругой. А так как через влияние патера Маттео, а еще более через зависть свою, он хотел во что бы то ни стало повредить Нарвайцу, то при выходе из залы он как бы в шутку шепнул королю: «Не робейте, ваше величество, мы должны помнить, что мы мужчины». Супруг Изабеллы улыбнулся ему в ответ и остановился на минуту в раздумье. «Рианцарес прав. Мы должны знать, что мы мужчины», — шепнул он про себя. «Я хочу непременно достигнуть своей цели, так как я многим обязан патерам. Мне никогда не будет предоставлено столько власти, как теперь, и я хочу ею воспользоваться».